Глава 8. Рог к твоим устам. Как будто орел вьется над домом Господним. Они нарушили договор со мной, против моего учения согрешили. Ко мне они будут взывать. Бог мой, мы, Израиль, тебя знаем. Израиль отверг добро, враг преследует его. Они, не я, ставили царей, ставили начальников без моего ведома. Свое золото и серебро они пустили на идолов, себе на погибель. Отвергнут твой телец, Самария. Воспылал мой гнев на них. Смогут ли когда-нибудь очиститься? Что общего у Израиля с тем, кого изготовил ремесленник, кто вовсе не Бог? Предан огню будет телец Самарии. Кто сеет ветер, пожинает бурю. Злак не дал ростка, не выйдет и муки. А если и выйдет, враги поглотят ее. Поглотили и сам Израиль, он теперь как бесполезный сосуд среди народов. Отправлялись они в Ассирию, Ефрем, дикий осел, что ходит сам по себе. Покупали любовь за деньги. Но хоть и раздавали они плату народам, теперь я соберу их к себе. Пройдет немного времени, задрожат под бременем дани и царь, и начальники. Ефрем понаделал жертвенников, но они лишь вводили его в грех. Жертвенники в грех. Я дал ему 1000 законов, он принял их за чужие. Приносят жертвы мне в дар, жертвенное мясо едят. Господу это не нужно. Он вспомнит об их нечестии, накажет их за грехи, они возвратятся в Египет. Израиль забыл своего Создателя и понастроил дворцов, а Иуда основал много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на их города, он пожрет их крепости.